воспринимать на расстоянии другие существа. Нет, без него и Трита они не успели бы спасти ее, и она не перешла бы. Нет, она по-настоящему погибла бы, и с ней погибло бы нечто неимоверно важное, о чем она даже не подозревала. Теперь она медленно впитывала консервированную энергию и с нею жизнь, а жесткие молча стояли возле них. Ун поднялся. Новый Ун, который совершенно точно знал, что происходит. Сердитым жестом он властно отослал жестких, и они ушли, молча не возражая. Дуа шевельнулась. «Она оправилась, Ун?» — спросил Трит. «Тише, Трит», — сказал Ун. «Дуа, ты меня слышишь?» «Ун?» — она всколыхнулась и прошептала. «Мне показалось, что я уже перешла». «Нет, Дуа, пока еще нет. Сначала ты должна поесть и отдохнуть». «А Трит тоже здесь?» «Вот я, Дуа», — сказал Трит. «Не старайся вернуть меня к жизни», — сказала Дуа. «Все кончено. Я сделала то, что хотела сделать. Позитронный насос скоро остановится. Я верю в это. И мягкие по-прежнему будут нужны жестким. И жесткие позаботятся о вас, и уж во всяком случае о детях». Ун ничего не сказал и сделал Триту знак молчать. Он давал Дуа энергию небольшими порциями, медленно, очень медленно, делая перерывы, чтобы дать ей отдохнуть. Дуа бормотала: «Хватит, хватит». Ее вещество трепетало все сильнее, но он продолжал ее кормить. Потом он заговорил: «Дуа, я ошиблась», — сказал он, — «мы не машины. Я знаю совершенно точно, что мы такое. Я бы пришел к тебе раньше, если бы узнал это раньше, но я понял, только когда Лостон попросил меня подумать, и я думал со всем напряжением, и все-таки это чуть было не вышло преждевременно». Дуа застонала, и Ун умолк. «Послушай, Дуа», — сказал он после паузы, — «в нашем мире действительно есть только один вид живых существ, и живут в нем действительно только жесткие. Ты уловила это, и тут ты не ошиблась. Но отсюда вовсе не следует, что мягкие машины, а не живые существа. Нет, просто мы принадлежим к этому же виду. Мягкие — это первичная форма жестких. Мы появляемся на свет как мягкие, становимся взрослыми как мягкие, а потом мы переходим в жестких. Ты поняла?» «Что?» «Что?» — спросил Трит тихо и растерянно. «Погоди, Трит», — сказал он, — «не сейчас. Потом ты тоже поймешь. А пока я говорю для Дуа». Он следил за тем, как Дуа обретает матовость. «Послушай, Дуа», — сказал он потом, — «всякий раз, когда мы синтезируемся, когда синтезируется любая триада, мы образуем жесткого. Каждый жесткий — триедин, потому-то он и жесткий. И весь срок утраты сознания в период синтезирования мы живем в форме жесткого, но лишь временно, а потом, выходя из синтеза, мы все забываем. И долго оставаться жестким мы не можем, нам необходимо возвращаться в мягкое состояние. Однако всю свою жизнь мы развиваемся от стадии к стадии. Отпочкование каждого ребенка отмечает такую стадию. Появление третьего ребенка, крошки эмоционали, открывает путь к заключительной стадии, когда сознание рационала само, без содействия остальных двух, обретает память о кратких периодах существования в форме жесткого. Тогда и только тогда он становится способен провести безупречный синтез, который создаст жесткого уже навсегда и обеспечит триаде новую единую интеллектуальную жизнь, посвященную приобретению знаний. Я ведь говорил тебе, что переход — это как бы новое рождение. Тогда я лишь нащупывал эту неясную мысль, но теперь я говорю то, что знаю твердо». Дуа смотрела на него, силясь улыбнуться. Она сказала: «Как ты можешь настолько обманываться, Ун? Будь это так, почему жесткие не рассказали тебе об этом раньше, да и всем нам тоже?» «Они не могли, Дуа. Когда-то, тысячи тысяч циклов тому назад, синтезирование представляло собой лишь соединение атомов тела. Но в результате эволюции у первоначальных форм постепенно развились разные типы сознания. Слушай, Дуа, синтезирование включает в себя и слияние сознаний. А это процесс гораздо более сложный и тонкий. Рационал может слить их правильно и навсегда, только когда он созреет для этого. Зрелость же наступает в тот момент, когда он сам, без чьей-либо помощи, постигает сущность происходящего —